И они хотят того же, и всем больно, что этому не бывать. Больше хлеба, больше женщины, больше всего на свете мне нужна земля. Этот недуг навсегда вычеркивает из твоей жизни женщин. Их больше не желаешь. А вот земля желанна, земля для души, не для немощного тела. В небе просверкнула искорка металла. Сол поднял глаза, и опять просверк металла. Через минуту на дно моря опустилась ракета. Открылся люк, вышел человек, держа в руках свой багаж. Его сопровождали двое в защитных бактерицидных костюмах. Вынесли большие ящики с провизией, поставили палатку. Еще мгновение, и ракета взмыла в небо. Изгнанник остался один. Сол побежал. Трудно это было. Он не бегал уже много недель, а вот теперь бежал и кричал: «Привет! Привет!» Добежал, остановился, и молодой человек внимательно его оглядел. «Привет! Значит, это и есть Марс? Меня зовут Леонард Марк, а меня Сол Уильямс». Они пожали друг другу руки. Леонард Марк оказался совсем молодым, всего 18. Очень светлые волосы, розовые щеки, голубые глаза и, несмотря на болезнь, цветущий вид. «Как дела в Нью-Йорке?» — спросил Сол. «А вот так», — сказал Леонард Марк и посмотрел на него в упор. И в пустыне поднялся каменный Нью-Йорк, мартовские ветры продували его насквозь. Ослепительный свет неоновых реклам заливал улицы. В ночной тиши плавно скользили желтые такси. Дугой выгибались мосты, и в полночных гаванях запевали буксиры. Начиналось блистательное представление, полное музыки и света. Сол порывисто сжал ладонями виски. «Стой, погоди!» — скричал он. «Что это? Что со мной творится? Я схожу с ума!» В Централ-парке распускались листья, зеленые, молодые. Сол шагал по траве, вдыхая свежесть. «Перестань! Перестань, дурак ты этакий!» — крикнул он себе, прижав руку ко лбу. «Этого не может быть!» «Может!» — возразил Леонард Марк. Башни Нью-Йорка истаяли. Сол снова на Марсе. Стоит на дне пересохшего моря, бессильно смотрит на вновь прибывшего. «Это все вы сделали? Вы?» Он ткнул рукой в сторону Леонарда Марка. «Просто мыслями?» «Да», — подтвердил Леонард Марк. Они стояли и молча глядели друг на друга. Наконец Сол, весь дрожа, схватил руку нового изгнанника и стискивал ее опять и опять. «Да чего же я вам рад», — твердил он. «Вы даже не представляете, как я рад!» Они пили крепкий черный кофе из жестяных кружек. Был уже полдень. Они проговорили все утро напролет. «Что же это у вас за дар такой?» — спросил Сол, пристально глядя поверх кружки на молодого человека. «Это у меня от рождения», — сказал Марк, не поднимая глаз от кофе. «Моя мать пережила в Лондоне взрыв 57-го года. Я родился 10 месяцев спустя. Не знаю, как назвать эту способность. Вероятно, телепатия и передача мыслей. Я с этим выступал вроде актера. Разъезжал по всему свету. В афишах писали: „Леонард Марк – психо-чудо“. Я неплохо этим зарабатывал. Большинство считало меня шарлатаном. Вы ведь знаете, как относятся к актерской братии. Сам-то я знал, что тут нет никакой подделки, да только никому не говорил. Лучше, чтобы про это поменьше болтали. Безопаснее. Ну, кое-кто из близких друзей знал, что я на самом деле на это способен. Я много чего могу, и здесь, на Марсе, это очень пригодится». «Вы меня до смерти напугали», — сказал Сол, сжимая в руках кружку. «Когда вот так, прямо из песка, вдруг поднялся Нью-Йорк, я подумал, все, спятил». «Это форма гипноза. Он действует сразу на все органы чувств. На глаза, на уши, на рот, нос и кожу. На все. Чего бы вам сейчас хотелось больше всего?» Сол поставил кружку. Он старался унять дрожь в руках, провел языком по пересохшим губам. «Оказаться бы в ручье, в Меллинтаун, штат Иллинойс. Я там всегда плавал мальчишкой. Поплавать бы сейчас там нагишом». «Ладно», — сказал Марк и чуть повел головой. Сол закрыл глаза, опрокинулся на песок. Леонард сидел и неотрывно смотрел на него. Сол лежал на песке. Порой кисти рук двигались, быстро подергивались. Рот судорожно открыт, горло поминутно перехватывает. С губ срываются невнятные звуки. Сол начал медленно грести руками. Раз, два, раз, два. Он хватал ртом воздух, повернув голову на бок. Руки медленно раздвигали обволакивающую теплынь, разгребали желтый песок. Тело медленно поворачивалось вправо и влево. Леонард Марк спокойно допил кофе. Пил, но не отводил глаз от Сола. А тот все двигался, все шептал, лежа на дне пересохшего мертвого моря. «Ну, хорошо», — сказал Леонард Марк. Сол сел, потер ладонями лицо и, чуть помедлив, сказал: «Я видел ручей». Побежал по берегу, все с себя сбросил. Он задохнулся, недоверчиво улыбаясь, и нырнул, и плавал. «Я рад», — сказал Леонард Марк. «Вот», — Сол достал из кармана последнюю плитку шоколада, — «возьмите». «Что это?» — Леонард Марк посмотрел на неожиданный подарок. «Шоколад? Вот еще. Я же не ради платы. Просто, чтобы вас порадовать. Положите обратно в карман, не то превращу эту шоколадку в гремучую змею, и она вас ужалит». «Спасибо. Спасибо вам!» — Сол спрятал шоколад. «Вы не представляете, какая чудесная была вода!» Он взялся за кофейник. «Налить еще?» Наливая кофе, он на миг закрыл глаза. «Теперь у меня есть Сократ», — подумал он. «Сократ, и Платон, и Ницше, и Шопенгауэр. Судя по его речам, этот человек — гений. Что за невероятный дар! Подумать только, какие нам предстоят длинные, отдохновенные дни и прохладные вечера за тихой беседой. Неплохой будет год, совсем неплохой». Он пролил кофе. «Что случилось?» «Да ничего», — однако Сол смутился и испугался. «Мы побываем в Греции», — думал он, — «в Афинах. А когда перейдем к римским писателям, побываем и в Риме, если захочется. Войдем в Парфенон, на Акрополь. Не только будем разговаривать о них, но и посетим их. Леонардо Марко это подвластно. Он все может. Будем говорить о Россине. А он сотворит сцену и актеров. И все это для меня. Господи, в жизни не было ничего лучше. Насколько мне лучше больному на Марсе, чем здоровому на Земле, но без таких возможностей? Многим ли довелось посмотреть греческую драму, сыгранную в греческом амфитеатре в 31-м году от Рождества Христова? А если попросить спокойно и серьезно воплотиться он в Шопенгауэра, Дарвина, Бергсона и иных мыслителей прошлого? Ну, конечно, почему бы нет? Сидеть и беседовать с Ницше воплоти, с самим Платоном. Вот только одно плохо. Соло даже пошатнуло. Другие здешние жители, другие больны. Они лежат на берегу Мертвого моря. В отдалении люди зашевелились, направились сюда, к ним. Они видели, как блеснула ракета, опустилась, высадила пассажира. И вот они идут, медленно, мучительно, приветствовать вновь прибывшего. Соло обдало холодом. «Послушайте, Марк, я думаю, нам лучше двинуться в горы», — сказал он. «Почему?» «Видите, вон идут люди. Среди них есть помешанные». «Правда?» «Да. Это от одиночества и всего прочего». «Ну да, лучше нам уйти». «Не похоже, чтобы они были уж очень нам опасны. Еле ползут». «Вы их еще не знаете?» Марк посмотрел на Сола. «Вы дрожите, что с вами?» «Сейчас не до разговоров», — сказал Сол и порывисто поднялся. «Идемте. Представляете, что будет, когда они прознают про ваш дар? Они из-за вас передерутся, перебьют друг друга, убьют вас за право вами завладеть». «Но я сам себе хозяин», — сказал Леонард Марк. Он посмотрел на Сола. «Я ничья, не собственность, и не ваша тоже». Сол дернул головой. «У меня этого и в мыслях не было». «Разве?» — Марк засмеялся. «Сейчас не до споров», — отрезал Сол. Веки у него подергивались, щеки горели. «Пошли». «Не хочу. Я тут посижу, дождусь их. У вас чересчур силен собственник, я сам себе хозяин». В Соле всколыхнулась злоба, лицо исказилось. «Вы слышали, что я сказал?» «Как быстро вы превратились из друга во врага», — заметил Марк. Сол взмахнул кулаком. «Быстрый, хорошо рассчитанный удар сверху вниз». Марк, смеясь, увернулся. «Ну нет, где вам?» Они оказались посреди Таймс-сквер. На них рыча неслись машины, гудели клаксоны. До самого синего неба поднялись дома. От них веяло жаром. «Это ложь!» — воскликнул Сол, шатаясь под напором видений. «Марк, ради бога, не надо! Они идут! Вас убьют!» Марк сидел на панели, тешась своей шуткой. «Пускай идут. Я их всех обведу вокруг пальца». Нью-Йорк отвлек Соло. Так и было задумано. Столько месяцев жил он вдали от нечестивой красоты этого города. Она не могла не приковать его. Он уже не кидался на Марка, только стоял и впивал уже чужую, но такую знакомую картину. Он закрыл глаза. «Нет!» и повалился ничком, увлекая за собой Марка. Оглушительно взвыли клаксоны. Со скрежетом затормозили машины. Он изо всей силы двинул Марка в челюсть. Тишина. Марк лежал на дне моря. Сол подхватил его, потерявшего сознание, на руки и тяжело затопал прочь. Нью-Йорк исчез. Вокруг необъятное безмолвие мертвого моря. Со всех сторон подступают люди. С бесценной ношей на руках Сол устремился к горам. Он уносил с собой Нью-Йорк и зеленые равнины, и прохладные ручьи, и старых друзей. Он упал было, но ухитрился встать и опять побежал. В пещере сгустилась ночь. Ветер залетал и опять уносился. Трепал языки скудного огня, раздувал золу. Марк открыл глаза. Связанный веревками, он был прислонен спиной к сухой стене пещеры, лицом к костру. Сол подбросил в огонь еще палку. Он то и дело покошачьи осторожно поглядывал на вход в пещеру. «Дурак!» Сол вздрогнул. «Да, дурак», — сказал Марк. «Они отыщут нас. Хоть полгода будут искать, а все равно отыщут. Они издалека видели Нью-Йорк, будто мираж. И видели нас посреди города. Конечно же, их разобрало любопытство, и они идут по нашему следу». «Тогда я уведу тебя еще дальше», — сказал Сол, глядя в огонь. «А они пойдут следом?» «Заткнись!» Марк улыбнулся. «Разве так разговаривают с женой?» «Заткнись, тебе говорят!» «Да, хорош у нас союз. Ваша алчность и мой психический дар. Что бы вы хотели сейчас увидеть? Показать вам еще кое-что из детства?» У Сола на лбу выступил пот. «Шутит, что ли, этот Марк? Или всерьез?» «Да», — вымолвил он. «Ладно», — сказал Марк, — «смотрите». Из камней вырвалось пламя. В клубах серного дыма перехватило дыхание. Взрыв потряс пещеру. Разверзлись ядовито-зеленые бездны. Стены заходили ходуном. Сол поднялся, кашляя и задыхаясь. Слепо тыкался в стены, обожженный, опаленный адским пламенем. Ад исчез. Он опять в пещере. Марк смеялся. Над ним вырос Сол. «Ты!» — холодно сказал он и наклонился к пленнику. — «А чего вы ждали? — воскликнул Марк. — Связать человека, уволочь, принудить к интеллектуальному браку с обезумевшим в одиночестве маньяком? По-вашему, мне это в радость? Обещай не удирать, и я тебя развяжу. Не могу я ничего обещать. Я волен делать, что хочу, я сам себе хозяин. Сол опустился на колени. — Не останешься ты сам себе хозяином. Слышишь, ничего у тебя не выйдет. Не могу я тебя отпустить. Такие речи нас не сблизят, дорогой мой. Как раз наоборот. Будь у вас хоть капля соображения и веди вы себя по-умному, мы бы стали друзьями. Я бы с удовольствием одарял вас маленькими радостями. В конце концов, гипноз не стоит мне труда. Показывать фокусы — одно развлечение. Но вы все испортили. Вам, видите ли, угодно меня присвоить. Побоялись, что другие отберут меня. Как же вы ошиблись. Я в силах осчастливить их всех. Вы могли бы пользоваться мной как общей кухней. Я бы чувствовал себя точно Господь Бог среди малых сих. Творил бы добро, доставлял радость, а взамен вы бы приносили мне скромные подарки, лакомые кусочки. — Прости меня, прости! — вскрикнул Сол. — Но я слишком хорошо их знаю. — А вы-то разве другой? — Вряд ли. — Пойдите, посмотрите, идут они. Мне послышался шум. Сол побежал. У выхода из пещеры он... козырьком приложил руки ко лбу, вгляделся в залитую ночной тьмой лощину. Шевелились смутные тени. А может, просто ветер переносил с места на место сбившиеся комья сухих трав? Его затрясло крупной дрожью, до боли. Нет, ничего не видно. Он вернулся в пустую пещеру. Уставился на площадку у огня. «Марк!» Марк исчез. Никого, лишь валуны, камни, галька, одинокий мерцающий огонь, вздохи ветра, и Сол стоит ошеломленный, не верит глазам. «Марк! Марк, вернись!» Исчез. Неторопливо, осторожно высвободился из пут и, схитрив, будто слышит поблизости преследователей, скрылся. «Куда же? Пещера глубокая, но ее замыкает глухая стена, и проскользнуть в темноте мимо него Сола наружу Марк тоже не мог». Что ж тогда произошло? Сол обошел костер, вынул нож и приблизился к большому валуну у стены. Улыбаясь, прижал нож к валуну плашмя, потом постучал им о валун. И, наконец, отвел руку с ножом, готовясь с маху вонзить его в валун. «Стойте!» — крикнул Марк. Валун исчез. На его месте Марк. Сол застыл с ножом в руке. Пламя играло на его щеках, глаза стали совсем безумные. «Ничего не вышло», — прошептал он. Он потянулся, обхватил руками шею Марка, сцепил пальцы. Марк смолчал. лишь неловко повел головой, а насмешливые глаза говорили Солу все, что он знал и сам. «Убьешь меня, — говорили глаза, — и как же тогда твои видения? Убьешь меня, как же тогда все речки и форельи ручьи? Убьешь меня, со мной Платона и Аристотеля, и Эйнштейна? Да, убей всех нас, давай, души меня! Ну что же ты?» Пальцы Сола разжались. В пещеру скользнули тени. Вот они, преследователи, пятеро, измученные дорогой, тяжело дыша, остановились на краю светлого круга. «Добрый вечер!» — со смехом окликнул Марк. «Входите, джентльмены, входите!» Споры и яростная перепалка длились до рассвета. Марк сидел среди рассвирепевших людей, растирал вновь освобожденные от пут запястья. Он сотворил конференц-зал, обшитый панелью красного дерева, и мраморный стол, за которым все они сидели, источая злобу, потные, алчные, впиваясь взглядами в свое сокровище. «Выход один», — сказал наконец Марк. «Пусть у каждого будет свой день и час для встречи со мной. Я буду всех ублажать одинаково, стану общей собственностью, но волен буду приходить и уходить. Так будет справедливо. Что же до Сола? Он на испытании. Докажет, что вновь стал цивилизованным человеком, и я его угощу разок-другой, а до тех пор у меня с ним нет ничего общего». «Прости меня», — сказал Сол. «Сам не знаю, что на меня накатило, но теперь все прошло». «Посмотрим», — сказал Марк. «Дадим тебе месяц. Согласны?» Остальные с усмешкой глянули на Сола. Сол промолчал, сидел, уставившись в пол пещеры. «Так вот», — сказал Марк, — «понедельник — ваш день, Смит». Смит кивнул. «По вторникам часок займусь с Питером». Питер кивнул. «Среда отдам Джонсону, Хольцману и Джиму». Эти трое переглянулись. «А на прочие дни вы меня оставите в покое, понятно?» — сказал Марк. «Лучше хоть немного, чем ничего. Не согласитесь, не видать вам никаких представлений». «А может, мы вас заставим», — сказал Джонсон и переглянулся с другими. «Слушайте, нас же пятеро против одного. Мы что угодно можем его заставить. Объединимся, и тогда все в наших руках». «Не дурите», — предостерег остальных Марк. «Слушайте, что я вам скажу», — продолжал Джонсон. «Он нам говорил, как станет распоряжаться. А почему нам самим не распорядиться? Кто сильнее, мы или он? И он еще грозится, что не будет представлять». — Ладно, вот я загоню ему щепку под ногти, либо малость прижгу пальцы напильничком. И тогда поглядим, как он откажется представлять. Почему бы нам не смотреть представление каждый вечер, интересно знать? — Не слушайте его, — сказал Марк. — Он сумасшедший, на него нельзя положиться. Знаете, что он сделает? Знаете? Он застанет вас врасплох, всех поодиночке, и убьет вас. Да, всех перебьет, лишь бы остаться одному. Только он да я. Он такой. Люди слушали и переводили глаза с Марка на Джонсона. «Если на то пошло, никто из вас не может доверять другим», — заметил Марк. «Что толку в наших разговорах? Стоит кому-нибудь из вас повернуться спиной, и не тот, так другой его прикончит. Ручаюсь, неделя не пройдет, все вы будете мертвы или при смерти». В стенах, обшитых панелями красного дерева, потянуло холодом. Они истаяли, и комната вновь превратилась в пещеру. Марк устал от этого представления. Мраморный стол пал дождем на пол пещеры, расплескался и испарился. Люди подозрительно сверлили друг друга блестящими звериными глазами. «Ясно, он сказал правду». И они уже мысленно видели, как сбивают друг друга с толку и убивают. И в считанные дни останется один единственный счастливчик. Будет наслаждаться этим ходячим сокровищем духа. Сол следил за остальными. Ему было одиноко и тревожно. Стоит совершить ошибку, и как трудно признать свою неправоту, отступиться и начать заново. Все они заблудшие. Они давно сбились с пути, а теперь и того хуже. «И что совсем скверно, у одного из вас есть револьвер», — сказал наконец Марк. «У всех остальных только ножи, но у одного есть револьвер, я знаю». Все вскочили. «Обыщите», — сказал Марк. «Найдите, у кого револьвер, не то всем смерть». И тут началось. Люди ошалело заметались, не зная, за кого раньше приняться. Они сцепились, они орали во все горло, а Марк смотрел на них с презрением. Джонсон отступил, сунул руку в карман куртки. «Ладно», — сказал он, — «пора кончать. Получай, Смит!» И выстрелил тому прямо в грудь. Смит упал, остальные завопили, кинулись в рассыпную. Джонсон прицелился и выстрелил. Раз, другой. «Стой!» — крикнул Марк. Вокруг них возник Нью-Йорк прямо из скалы, из пещеры, с неба. На высоких домах, башнях блестело солнце. Грохотала подземка. В гавани гудели буксиры. Зеленоватая статуя с факелом в руке устремила взор вдаль. поверх залива. «Смотрите, вы, дураки!» — сказал Марк. «В Сентрал-парке вспыхнули созвездия весенних цветов. Ветер обдал обезумевших людей душистой волной, ароматом свежескошенной травы. И в самом сердце Нью-Йорка ошеломленно завертелись изгнанники. Джонсон выстрелил еще трижды. Сол рванулся вперед, налетел на Джонсона, опрокинул, рванул револьвер, раздался выстрел. Толчии как не бывало. Люди застыли. Сол всей тяжестью привалил Джонсона, они уже не боролись. Нависла страшная тишина. Люди смотрели во все глаза. Нью-Йорк погружался в море. Среди шипения, бульканья, вздохов, среди воплей искореженного металла и невозвратного времени огромные небоскребы накренились, покоробились, расплылись и рухнули. Меж небоскребов стоял Марк. А потом в груди его заолело аккуратное голубое отверстие. И, как эти дома, он безмолвно рухнул. Сол все еще лежа смотрел на остальных, на тело Марка. Но вот он встал, а в руке револьвер. Джонсон не шевельнулся. Страшно было шевелиться. Все зажмурились и снова открыли глаза. А вдруг тот, кто распростерт перед ними, оживет? В пещере потянуло холодом. Сол выпрямился, отрешенно глянул на револьвер и закинул его далеко в долину и не стал смотреть, куда он там упал. Все смотрели на тело, не веря глазам. Сол наклонился, взял безжизненную руку. «Леонард!» — тихонько позвал он. «Леонард!» — он потряс руку. «Леонард!» Леонард Марк не шевельнулся. Глаза закрыты. Грудь не поднимается и не опускается. Тело уже остывает. Сол выпрямился. «Мы его убили», — сказал он, ни на кого не глядя. Рот заполнила текучая ржавь. Только его одного не хотели убивать, и его-то и убили. Дрожащей рукой Сол прикрыл глаза, остальные молча ждали. — Отыщите лопату, — сказал Сол. — Схороните его. Он отвернулся. — Мне с вами не по пути. Кто-то пошел искать лопату. Сол совсем ослаб уже и не мог двигаться с места. Ноги вросли в песок, ушли корнями вглубь и впитывали одиночество и страх, и леденящий холод ночи. Костер едва тлел, лишь свет двух лун разливался над синими горами. Слышно было, как лопаты роют яму. «Все равно он нам ни к чему», — чересчур громко сказал кто-то. Но слышно было, копать не перестали. Сол медленно отошел, прислонился к стволу дерева, что чернело в полутьме, вяло сполз на песок и сидел безучастный, уронив руки на колени. «Уснуть», — подумалось ему, — «сейчас мы все уснем. Хоть это-то нам дано. Уснуть и увидеть во сне Нью-Йорк и все остальное». Он бессильно закрыл глаза. Кровавая ржавь копилась в носу, во рту, в мигающих глазах. «Как это он ухитрился?» — устало спросил Сол. Голова свесилась на грудь. «Как воздвиг здесь Нью-Йорк и заставил нас ходить по улицам? Надо попробовать. Наверное, не так уж это и трудно. Думай». «Думай о Нью-Йорке!» — шептал он, проваливаясь в сон. «Нью-Йорк и Сентрал-парк, а потом Иллинойс, весной, и яблони в цвету, и зеленая трава!» «Нет, не получилось. Ничего похожего. Нью-Йорк исчез, и никакими силами его не вернешь. Проснешься утром и пойдешь к Мертвому морю в поисках Нью-Йорка. И так изо дня в день будешь бродить по Марсу, будешь искать Нью-Йорк, и не найдешь». И, наконец, свалишься, не в силах больше ходить, и попытаешься найти Нью-Йорк в собственном воображении, но не найдешь. Засыпая, он все еще слышал, как снова и снова вгрызается в песок лопата и роет яму. И в яму эту под оглушительный грохот металла рушился Нью-Йорк с его золотыми туманами, со всеми его запахами и красками и звуками, рухнул и был погребен. Всю ночь Сол плакал во сне. Конец рассказа.